Молодость, неопытность, соображение семьи — не доводы. Княгиня Волконская тоже была молода и неопытна, а семья, вспомним ее сборы в Сибирь, тоже соображала. И как? Молодость, неопытность, семья. Принадлежность всех невест того времени и ничего не объясняют, не говоря уже о том, что девушки того круга почти исключительно жили чувствами и искусствами и тем самым больше понимали в делах сердца, чем наши самые бойкие, самые трезвые, самые просвещенные современницы. Эту жизнь мы знаем. Выезжала, блистала, повергала к ногам всех от 13-летнего лицеиста до всероссийского самодержца, не хотя, но не противясь, как подобает Елене, рождала детей, называла их по желанию мужа простыми именами. Мария, Александр III. Он дал мне на выбор Гаврилу и Григория в память Пушкиных, погибших в смутное время. Я выбрала Григория. Хорош выбор между удавкой и веревкой. В данную минуту с ней все мое сочувствие, право матери, явившей в мир, являть и в имени. Не то плохо, что Григорий плох, а что ей пришлось выбрать Григория. Безучастность в рождении, безучастность в наименовании, нужно думать, безучастность в зачатии их. Как, если не безучастность к собственному успеху, то не участие в нем, ибо преуспевали глаза, плечи, руки, а не сущность, не воля к успеху, вошел, победил. Входить любила, а входить — побеждать. Безучастность к работе мужа, безучестность к его славе. Предельное состояние претерпевания. Кокетство не больше, чем у современниц, менее прекрасных. Не она более кокетлива, те менее прекрасны. Отсюда успех. Две страсти, если можно применить к ней это слово. Свет и обратная страсть, отвращение к деревне. Так Пушкину на мечту о Болдине с волками бой часов, да вы с ума сошли! И залилась слезами. Дурная жена не хуже других, таких же. Дурная мать не хуже других, от нелюбимого мужа. Когда Пушкина убили, она плакала. Нет в Наталье Гончаровой ничего дурного, ничего порочного, ничего, чего бы не было в тысячах таких, как она, которые не насчитываются тысячами. Было в ней одно — красавица. Только красавица, просто красавица, без корректива ума, души, сердца, дара. Голая красота, разящая, как меч. И сразила. Просто красавица, просто гений. Ибо все, и предательство в любви, и верность в дружбе, и сыновность своим дурным и бездарным родителям, прямо исключающим возможность Пушкина, и неверность идеям или лицам, нынче одна декабристам, завтра послание их убийце. И страстная сыновность России, не матери, а мачехи, и ревность в браке, и неверность в браке, Пушкин дружбы, Пушкин брака, Пушкин бунта, Пушкин трона, Пушкин света, Пушкин няни, Пушкин гаврилиады, Пушкин церкви, Пушкин бесчисленности своих ликов и обличий. Все это спаяно и держится в нем одним поэтом. Все на потребу. Керн так Керн, Пугачев так Пугачев, дворцовые ламповщики так дворцовые ламповщики, с которыми ушел и пропал на 3 дня, слушая и записывая. Пушкина все уводила. В своем гении то же, что Гончарова в своем красоте. В своем гении то же, что Гончарова в своем. Не пара? Нет, пара. Та рифма через строку со всей возможностью смысловой бездны в промежутке разверзлась. Пара по силе, идущая в разные стороны. Хотелось бы сказать, пара друг от друга, пара врозь. Это, а не другое. В поверхностном замечании Вяземского – первый романтический поэт нашего времени на первой романтической красавице.